Глава 72. Майкла окружал асфальтово-черный мрак. Сердце глухо стучало в груди, голова раскалывалась, указательный палец ныл, а мучительная боль в мошонке пронзала все тело. Он не знал, много ли времени, может быть, час, может быть, больше или меньше минуло с тех пор, как ублюдок в капюшоне поднес к его половому органу провод и пустил ток. Но боль была мелочью по сравнению с завладевшим сознанием темным холодным страхом. Майкл вспоминал фильм «Молчание ягнят», виденный несколько лет назад в кино, совсем недавно по телевизору, с Эшли. Там серийный убийца, сдиравший из своих жертв кожу, бросил девушку, дочь сенатора, в колодец. Майкл ничего не мог с собой поделать. Его просто колотило от страха. Он пытался сосредоточиться. Так или этак надо выжить? Вернуться к Эшли, обвенчаться с ней. Вот и все, чего он хочет. Боже, как он тоскует по ней. Майкл не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Накормив его с ложки, тушенкой и хлебом, тюремщик вновь залепил рот пластырем, и дышать приходилось только носом, а он был частично забит. Пленник жадно втянул в легкий воздух, но вдруг испугался, как бы нос не заложило окончательно. Нет, не сдаваться. Майкл потянул сильнее, глубже, и стал чаще дышать, заставляя кровь быстрее бежать по венам. Знать бы еще, где он. Здесь сыро, пыльно и попахивает машинным маслом. Майкл лежит на твердой поверхности. В позвоночник упирает что-то острое, чертовски больно, и с каждой минутой эта пакость врезается все сильнее. Он почувствовал себя лучше. Несмотря на боль, в голове прояснилось. Еда подкрепила его. «Не надейся, сволочь, я не буду просто лежать и умирать. У меня еще много дел в этой жизни. Не хочу подохнуть здесь, как собака. Нет, ни за что. Подавись, мать твою, я не сдохну». Майкл напряг мышцы, пытаясь растянуть веревки. Еще раз глубоко вздохнул, на сей раз, чтобы путы слегка провисли, потом выдохнул, вновь напружинясь изо всех сил, и почувствовал, поддается. Пускай самую малость, но путы ослабли. Майкл снова вдохнул, сжал мышцы рук, выдохнул, вдох, выдох. О, Боже, он может шевельнуть правой рукой, совсем чуть-чуть, и все-таки... Так, опять напрячься, сжаться, напрячься, сжаться. Путы на правой руке еще чуть-чуть сдали. И еще... Майкл перекатился на бок, потом на живот. Теперь запах бензина ощущался куда сильнее. Майкл уткнулся носом во что-то липкое. Но было все равно, какое счастье избавиться, наконец, от острой боли в пояснице. Он слегка подвигал рукой, потом еще и вдруг что-то ощупал. О, Господи! Майкл добрался до антенны своего мобильника Эриксон. Обхватив его ладонью, пленник потянул, и телефон вылез из заднего кармана джинсов. Сердце забилось с бешеной скоростью. Телефон был с ним в гробу под водой. Даже если производители не обманули, и корпус водонепроницаемый, скорее всего, мобильник не заработает. Но Майкл все равно возликовал. Пальцы так мягко забегали по корпусу, словно он приветствовал лучшего друга. Майкл нащупал кнопку включения, нажал, прислушался, послышался слабый гудок. Дисплей тускло засветился, и Майкл разглядел уходящие вверх стены. Он оказался в каком-то помещении приблизительно 6 на 5 футов, а на 5-футовой высоте было нечто вроде двери. Майкл приободрился. Мозг его заработал четко и сосредоточенно. Прежде всего, пленник попытался освободить руку от клейкой ленты и поднести телефон к лицу, но эти усилия не увенчались успехом. Его связали слишком туго, старательнейшим образом примотав руки к телу. И все же надо все как следует обдумать. Текст. Можно попробовать послать СМС-ку. Думай, что происходит, когда включается телефон. Сначала запрашивают пин-код, Как большинство людей, Майкл пользовался очень простым — 4-4-4-4, его счастливое число. Палец пробежал по панели. Цифра 4, слева во втором ряду сверху. Майкл нажал на кнопку и услышал гудок. Да, все три раза, когда он давил на ту же кнопку, в ответ раздавался гудок. Невероятно! Телефон так долго лежал под водой, в гробу, и все-таки работает. Ну, хватит ли батарейки на то, чтобы послать текстовое сообщение? Следующая часть задачи оказалась намного труднее. Надо было вспомнить, как расположены на клавиатуре буквы. Под цифрой два буквы А, Б, В, Г. Латинские литеры на кнопках мобильника Майкла русифицированы для удобства читателей. Майкл произвел в голове несложные подсчеты. Так, весь алфавит разбит на группы, по 3-4 буквы, за исключением двух цифр, отвечающих за 5 литер каждая. Ну, какие же это цифры? Черт, он ведь так часто посылает смски. Давно пора набирать, не глядя. Кажется, под цифрой 3-5 букв. Д, Е, Ё, Ж, З, еще 5 последних букв. И, мягкий знак, Э, Ю, Я. Под цифрой 9. Очень медленно, осторожно, считая в уме, Майкл попытался вспомнить расположение и последовательность букв на своем телефоне. Кнопка «Меню» верхняя слева, нажать один раз, под меню «Сообщение», второй «Отправить сообщение», третий раз «Ввести текст». Майкл стал нажимать кнопки, надеясь, что рассчитал правильно. «Жив! Позвони в полицию!» Оставалось верить, что память не подведет. Еще одно нажатие кнопки вызова означает «отправить сообщение». Теперь на какой номер послать смс-ку? Майкл набрал номер Эшли и нажал вроде бы ту самую клавишу. К своему невероятному облегчению он услышал гудок, подтверждающий, что сообщение отправлено. Но тут его внезапно охватила паника. Ведь даже если сообщение дойдет, какой от него прок и для девушки, и для полиции? Тьфу, черт, да разве сумеют найти его по смс-ке? Майкла швырнуло в бездну самого беспросветного отчаяния, куда темнее окружавшего его мрак. Он не сдавался. Выход должен быть непременно. Думай, думай же. Пальцы пробежали по клавиатуре, отсчитывая кнопки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Он набрал номер экстренной службы 999, потом нажал на клавишу посыла вызова. Секунду спустя Майкл услышал слабый гудок, и женский, тоже едва различимый голос, отозвался. «Экстренный номер! С какой службой вас связать?» Он отчаянно попытался заговорить, но мог издать лишь глухой стон. «Абонент! Алло, вы меня слышите?» — кричала женщина. «Алло, алло, абонент, вы можете назваться? Алло, вы в беде, вы меня слышите, абонент?» Молчание. Потом снова. «Алло, алло, абонент, вы меня слышите?» Он нажал отбой и опять набрал тот же номер. На сей раз другой женский голос произносил те же стандартные фразы, и вновь отбой. Если Майкл будет все время набирать один и тот же номер, в конце концов, они догадаются, ведь должны же, правда.